Две страницы журнала. Чем бы ни кончился бой, Гаврилов, отрезвев, всегда испытывал горечь. Он сердцем привязывался к людям и технике и скорбел, видя, как уносят с поля боя тела товарищей и как дымятся, превращенные в груду покореженного металла, умные создания человеческих рук. На Курской дуге бригада попала в самое пекло, и после битвы Гаврилова направили на Уральский завод за новыми машинами. Благодарил, обнимал рабочих, обещал довести свой танк до самого Берлина. А знал, что в лучшем случае хватит этой 34-ки на 100-200 километров боев. Жалел, холил ее, как казак коня. И, покидая горящий танк, будто сам испытывал боль от ожогов. Но, в конце концов, боль потери стала привычной. В бою танк, если даже он не успел отомстить за себя, гибнет, как солдат, смертью храбрых. Отсалютовали павшим героям и пошли дальше. Бескровных побед не бывает. Кому-то нужно расставаться с жизнью, чтобы жили другие. Жестокое время, жестокая философия. От фронта и остался у комбата обычай. Отгремел бой, считай раны, товарищи, считай. Вот и теперь, выйдя на 12-е сутки из застругов, Гаврилов по старой привычке прикидывал, чего ему стоил этот бой. Проснулся Гаврилов от почудившегося ему звона. Взглянул на светящиеся стрелки часов. Целый час до подъема. Полежал немного с закрытыми глазами, уверился, что больше не заснет, и вылез из мешка. Сунул босые ноги в унтята, набросил на плечи каэшку и, отстукивая зубами барабанную дробь, разжег капельницу. Оделся как следует, налил из термоса чашку кофе, запретил Алексей пить кофе, но лучше бы запретил курить, и с наслаждением выпил. Что мальчишка, что посиделый мужик, один черт. Нет для человека большего удовольствия, чем махнуть рукой на запрет. Как сказал бы Валера, от праматери Евы в генах передалось сие роду человеческому. Поскреб пальцем стекло иллюминатора, глянул в тень. Направо чернел Гурий. Низ его замело снегом, виднелись только верхние ряды, но Гаврилов не сомневался, что Гурий был тот самый из 22 бочек, отмеченный на карте двумя двойками. Тем более, что на вехе рядом с бочками торчала продырявленная кастрюля и деревянная табличка с надписью «Осторожно, злая собака». Тошкина самодеятельность. По пути на восток. Харьковчанка мимо прошла, а Тошка, сукин сын, рысями своими глазами увидел Гури, заработал бутылку коньяка или два блока шипки на выбор. Приз, подлежащий выдаче по прибытии в Мирный. 100 бутылок не жалко, так нужен был этот Гури. Точные координаты. Теперь бы только не сбиться с курса и выйти прямиком к воротам на 100-м километре. Вздрогнул и поежился. На шею упала ледяная капля, начали таять сосульки. Сбил ту, которая свисала над головой. Подсел к печурке, чтобы ощутимее впитывать тепло. Взял вахтенный журнал и стал листать его мятые засаленные страницы. Борька, стервец, говорил ему, пиши химическим карандашом, и ясно, документ ведь, а не девочке записка. ЭМО кончилось. Что кончилось? Мясо, молоко или масло? Петя чувств, себя норм. С Петей ты в шахматы можешь играть и пить на брудершафт, а в журнале указывай должность и фамилию. Последнюю запись Борис сделал вчера, 4 мая. Взглянув на дату, Гаврилов вспомнил, что зажал ребятам праздник. Тактично смолчал, никто словом не напомнил. Только Вася издалека намекнул. Неплохо бы 100 граммчиков для аппетиту. Рассмешил всех. И без 100 граммчиков аппетит волчий. Кашу и ту начали экономить, а мясо и запах забыли. Ладно, с голоду помереть не успеем. В Застругах, конечно, было не до праздника. А сегодня, сынки, получайте от бати первомайский подарок. Спите на 1 час больше. И Гаврилов, довольный своей придумкой, перевел стрелку звонка будильника. А ведь сегодня стукнуло 2 месяца, как вышли с востока. Разделил километры на дни, получил средний перегон, 20 с небольшим километров в сутки. Зато главные трудности — 70 градусов и Заструги позади. Тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить бы. 3-жды сплюнул через плечо. Самый главный бой всегда бывает не вчерашний, а сегодняшний. 12 дней зоны Застругов вместились в 2 странички журнала. Может, кто-нибудь его и полистает лениво, а может, посмотрит, что написано коряво и неразборчиво, ругнется и спихнет в архив. А ты сначала спроси, почему неразборчиво, а потом ругайся. Это я могу Борьку крыть, а ты не смей. 2 ребра у Борьки сломано, понял? И памятью своей стал Гаврилов расшифровывать 2 последние страницы. В прежние походы зону Застругов проходили с песней. Ну, это говоря фигурально. Песни, конечно, никто не пел, ругались сквозь зубы, чтобы язык не откусить. В том смысле с песней, что машины и люди были в настроении. Камбус ломился от всякой снеди, а купол, освещенный ярким летним солнцем, весело подмигивал. И мороз, не мороз, 15-20 градусов всего, в кожаных куртках на воздухе работали. Каждый день самолеты крыльями покачивали, смешные письма от ребят, пироги с капустой, яблоки сбрасывали. Валера зазевался на Заструге, тюкнулся носом, общий смех. Петя на ходу задом тамбурную дверь вышиб, хохот. Даже не верится, что и в прежние походы, добравшись, наконец, до Мирного, в баню на карачках вползали. Блажь что была, а не усталость. Все дело, подумал Гаврилов, в запасе сил. Раньше его хватало на 3000 километров, а теперь едва на 2. Уже на Комсомольской примерно кончился этот запас. К востоку один подошли на полусогнутых, а по Застругам двигались уже на Святом Духе. Всю жизнь ненавидел и презирал Гаврилов мужские слезы. Мирился с ними только тогда, когда салютовал над братскими могилами. А тут содрогнулся, увидев мокрые глаза у Игната. Никак не мог Игнат натянуть на себя унты. В сторону отошел, чтобы не слышать, как скулит Тошка, у которого кувалда валилась из рук. И самое худшее, сам от бессилия чуть не разнюнился, когда железные тиски сжали сердце, и ноги не поднимались на трап Харьковчанки. Никто не видел, и то хорошо. Мясо кончилось. По-хорошему бифштексу на завтрак, обед и ужин подзарядили бы аккумуляторы. Плохо в полярке человеку без мяса. Здесь и сам Лев Толстой не бравировал бы своим вегетарианством. Молодец Ленька, чуть не пришиб Гаврилов его тогда, а не сбрось он в пожар полуфабрикаты с крыши балка, пришлось бы возвращаться на восток. Хотя вряд ли это сегодня так кажется. Назад ходу не было. Выжили морозы и синицынское топливо у походников силы до капли. Отсюда и все неудачи, ошибка за ошибкой. То Игнат Харьковчанку увел в сторону, то Ленька с Тошкой забыли про давление масла и чуть подшипники не расплавили. то многоопытный Сомов с просонья рванул на третьей передаче и смял бампер Асани. Петю еле откачали. На вершине купола никогда не забывал проветривать камбуз, а до 2 километров спустились, и газ почти полностью стал сгорать. Задремал у плиты и едва не отдал Богу душу. Не заскочи Тошка на камбуз и спить чайку, быть бы Петрухе на острове Буромского. Желчью и кровью вывернуло, но молодой отдышался. На 3-е сутки уже выгнал Алексея из камбуза. Борис тоже хорош гусь. Расселся в своем кресле, как в театре. Не 2 ребра сломать, грудную клетку могло бы раздавить, когда харьковчанка с заструга трамплина прыгнула. 6 дней, обложенный спальными мешками, провалялся Борис на полке, пока заструги не кончились. На стоянках губы до крови кусал, а ни одного сеанса с Мирным не пропустил. Хорошо заквашен Борька Маслов, на совесть. «А ты говоришь почерк», — ругнул Гаврилом им уже выдуманного оппонента. Прочитав корявую строчку «Потер Б. Н. Пропана Пшик Ост», Алексей, небось, и про Лёлю забыл. С опущенной головой ходит, казнится. «Правильно, казнись, переживай свою вину». Решетка сбоку от хозсаней приварена добротно. Твоя забота была надежно закрепить баллон в ячейке. Твой это участок работы. Не заструги, а ты, док, виновен в том, что баллон потерян. Ты будешь отвечать, когда люди начнут жевать непроваренные концентраты и запивать их чуть теплой водичкой. Гаврилов встал, подошел к нарам и посмотрел на спящего Алексея. Бороду рвал, умолял разрешить вернуться, искать баллон. «Скверно тебе жить стало, Леша. Но пройди и через это. Хорошим для всех быть легко. А ты поживи в шкуре человека, на которого товарищи лютыми зверями смотрят. Познавай, как сам говорил, меру добра и зла». «Ну ничего, сынок, спи спокойно. Народ мы отходчивый, зло в душе не храним». Гаврилов снова присел у капельницы и взял журнал. «Вот, пожалуй, все ошибки. В других бедах виноваты не люди, а до смерти усталая техника. Вспомнил, как повез однажды семью на дачу, и 20 километров обнаружил, что забыл дома водительские права. Развернулся и потихоньку, льстиво улыбаясь орудовцам, поехал домой. Очень тогда расстроился. 40 минут времени выбросил псу под хвост. А когда неделю назад Давид на стоянке не увидел за тягачом саней, то молча потрогал лопнувшую серьгу с цепного устройства и вместе с Игнатом отправился обратно. 4 километра туда, 4 обратно. 3 часа не у рыбалки на даче, у сна своего одолжили. Неделя прошла, а до сих пор этих часов не хватает братьям, особенно Давиду. Серьгу в походе не заменишь, для этого нужно снимать балок и разбирать сцепное устройство. Вот и тащи они сани на мягкой сцепке на 2 танковых тросах. Сани гуляют, уходят с колеи, разгоняются и бьют по балку. Удивляешься, как еще не разнесло его в щепки. Еще запись последняя. Камп ТЧ Остав на 194 км. Посмотрел на верхние нары, где притих в мешке Петя. До подъема 30 минут, пора Петрухе на вахту. Решил не будить. Налил из бидона в кастрюлю и чайник таяной воды, поставил на плиту, зажег обе конфорки. Камбуз теперь у Петрухи, что танцевальный зал, целый квадратный метр. Ездя повару развернуться. Дня на три газа должно хватить. А там, Петя, садись и читай газету. Ни камбузный балок, ни ресторан «Сосулька» с его пробитыми морозом стенами. Душу свою оставил Петя на 194-м километре. Плиту четырехкомфорочную, кастрюлю, утварь всякую, слезами умывал, как с живыми существами прощался. На этот раз вышел у Сомова из строя ПМП, планетарный механизм поворота. А весит он килограммов 200 с лишним. И поднять его можно лишь краном-стрелой, снят ложки. Тут-то и выяснилось, что кран-стрела годен разве что на утиль. Сорваны зубья привода, давно сорваны. Но молчал Валера, и правильно молчал. Починить привод все равно невозможно. А раз так, незачем людей было пугать раньше времени. Камбуз ерунда, то есть не ерунда. Но готовить свои шашлыки и цыплят табака Петруха может и в Харьковчанке. Ну, постонет, повздыхает, а кашу и чай-кофе разогреет. Тягач жалко. Пол поезда уже обрубила трасса. Остались три машины. На них всего 130 километров нужно пройти. Чепуху сущую. Но без крупного ремонта. Полетит внутри какой-нибудь подшипник или шестерня, и нет машины. Если загнется неотложка, запасные части перегрузим на сани и пойдем дальше. Если балковый тягач, всех приютит харьковчанка, в тесноте да не в обиде. С того дня, как недвижимым остался на застругах камбузный тягач, все надежды походников сконцентрировались на оранжевой глыбе харьковчанки. В реве ее танкового мотора слышалась упоительнейшая на свете музыка, гимн, утверждающий жизнь. «Не подведи, родная», — с горячей мольбой думал Гаврилов, — «ты самая умная и добрая, палочка-выручалочка наша беззаветная. Чего ты только не вытерпела на своем веку? Десятки тысяч километров купола избороздила, безотказно тянула воз. Вернемся, сердце твое подлечим, мышцы твои усталые промассируем, тело вымоем и новым нарядом тебя украсим. Продержись, вытерпи 130 километров, последних и самых важных». Гаврилов взял карандаш и внес в журнал короткую запись. Надолго Игнат запомнит обиду, но Гаврилов не боялся обижать людей, когда считал, что это пойдет на пользу делу. «Живы будем, поймет Игнат и простит. А понять он должен то, что два водителя, опытнее его, остались безлошадными. Один из них не может покинуть штурманского кресла, и потому за рычаги харьковчанки сядет Сомов». Прозвенел будильник, однако никто не шелохнулся. Тогда Гаврилов не церемоня стал расталкивать спящих. Спохватился, что в балке ведь будильник прозвонил час назад, а никто не пришел, тоже, значит, не услышали. «Подъем, лежебоки!» — заорал батя, как когда-то старшина в курсантской казарме. «Петруха! Бегом на камбуз, шашлыки сгорят, остальные выходи строиться». Люди позавтракали и пошли готовиться к броску на сотый километр.